Глава вторая. От парт, попавших под горячую руку уборщицы, несло хлоркой. Мы вдыхали ее часами, чувствуя, как начинает гореть то место, которое тетенька от ларинголог, заслонявшая лицо круглым зеркальцем с дырочкой в геометрически выверенном центре, называла носоглоточкой. А носоглоточка-то опять воспалена. Ее туго натянутый на плечах и груди халат был всегда так бел, словно его отстирывали вертки и зайчики от ослепляющего зеркальца. Эта белизна, эти охи по поводу носоглоточки сулили освобождение от физкультуры, а когда болезных набиралось по полкласса, громадина физрук, экс-чемпион Европы, которого весь не догонишь, звал просто борец с отчетливо заглавным «Б», неспешно отбывал в кабинетик при спортзале. Мы же рассаживались на матах и замирали. Прям клал на козла книгу, упирался в его края пудовыми кулаками и, умудряясь каркать нараспев, читал «Илиаду». Торс его каменел, кулаки белее все глубже вдавливались в черную обивку, но правая нога непроизвольно дергалась, подчеркивая звучность ударных слогов. Этот тремор, контрастирующий с растопыренной устойчивостью снаряда, словно предвещал конвульсии обреченной Трои, и мало кто из нас не представлял себя на крепостной стене с луком, но лучше с пулеметом, выкашивающим ряды грабителей Ахеин. А борец наслаждался чаем и думал, как не повезло школе с директором. Себе самому плохую жизнь уже накаркал. Служил, где атомные бомбы взрывают. В жены досталась баба с двумя пацанами, а болт, небось, висит от радиации. Вот оттого и бесится, всех заколебал своей дисциплиной. Когда пронюхал, что городские пацаны, тренирующиеся в школьной борцовской секции, втихую платят по пятерке в месяц, смотрел в глаза, не моргая, и всаживал кулачище в некогда стальной, а теперь оплывающий живот. Борец кривился, вспоминая, как ойкал от боли, и бормотал: «Валерич, больше сукой не будут, теперь половина тебе». А майоришка не моргал и всаживал. Неделю потом чихать было больно. А в матах всегда так много пыли, и так всегда хочется чихать. И вздыхал, и чай, подхваченный вздохом, устремлялся в золотозубый рот теплой ластящейся волной. Однажды, когда Приам додекламировал бесконечный список кораблей, я спросил: «Валерий Валерьевич, почему Гомер так однообразен? Эскадры, на которых к Трое приплыли греческие царьки, состоят в основном из 30 или 40 кораблей, и все они либо красивые строем, либо примчались и черных». «Черных», — прокаркал Приам, — «потому что на них приплыли делать черное дело. И запомни, тот, кто препарирует шедевры, не исследователь, а расчленитель». Впрочем, неожиданно повеселившись, он даже перестал раскатывать «Р». Веселое карканье, видимо, невозможно. «Ты ведь Гошка Меркушев. Получается почти Гомер. Так напиши лучше классика». Кажется, я все же взбудоражен известием о приезде Ленки. Подумать только, всего-то через 23 дня легендарная дива триумфы в Ласкало, Венской опере, Метрополитен опера, и не с числа где еще ступит на родную землю, откуда упорхнула 12 лет назад. Впервые за столько лет позвонила и сказала, скорее промолвила любимое слово из Жюля Верна, у него все молвят, и ученый Паганелли, бандит Айртон: «Я приеду на твой юбилей, Гомер». Никто об этом знать не должен, и дала отбой. Вспомнила про мой юбилей. А что в этот же день? 12-я годовщина похорон Гектора, наверняка забыла. Мои юбилейные торжества запомнят надолго. И подписание документов тоже, и миллиард, который я якобы собираюсь запулить генподрядчику, и мусороперерабатывающий комплекс. Там, параллельно конвейеру, в метре над ним должны курсировать магниты, выискивая в грудах мусора металлы, то немногое, что способно держать нагрузки, чья родословная идет от твердых руд. Я тоже хотел взлететь над бесконечным конвейером, на который из родильных домов ежегодно вываливались порции населения, и для меня магнитами были «Приам», «Троя» и фильм «Девять дней одного года». Смотрел его 3 раза, испытывая подлую, но неподдельную радость от того, что внутренняя гениальность Баталова и рафинированная Смоктуновского, приправленные пикантной женственностью Лавровой, сопровождаемой термоядерной реакцией, термоядом не справились. А моя, подкрепленная ровным редким пульсом Бонапарта и стойкостью Муция Сцивола, справится. На любовные шарахания решил не отвлекаться, хотя пикантная женственность, кто ж от нее откажется? Смастерить управляемое солнце, чтобы помчались по проводам 100 гигаватт почти даром достающейся энергии, чтобы ревущая сила толкала звездолеты сколь угодно далеко, да это триумф, ради которого стоит жить. А гоняться за титулами и званиями — бестолковая забава ахейцев, почести приманка для примитивных мозгов Агамемнона, Ахилла или Аякса. Свершение — вот единственно стоящая награда. Превращаться живыми — нарицательный удел таких, как Эйнштейн. Надо сказать, Эйнштейну в моих мечтах особенно не везло, ибо, забежав в 9 классе довольно далеко в университетскую программу физики, я разобрался в знаменитом тензоре гравитации и почему-то преисполнился скепсиса. К слову, до сих пор не люблю лохматых, кудлатых и бородатых. Как неприлично шумлив Ландау рядом с ненаигранно сосредоточенным Капицей, как примитивен Хемингуэй в сравнении с гладко выбритым Селлинджером. Гектор в знак почитания рано облысевшего Приама почти зазеркалил череп. Зато Парис, о, эти его локоны до плеч, не Владимир Ленский, окрыленный вольнолюбимыми мечтами, а букалический прелестник с небесно-голубыми глазами, но не холодными, упаси бог, а переливчатыми, будто бы мерцающими сквозь непролившиеся слезы. В общем, дружная греза 3 недружных богинь.